Глава 22. Высокий каблук моих туфель уже в третий раз застрял в земляном дворе дома-музея Айкенред, пока я перемещалась между так называемыми станциями плетения рождественских венков, установленными внутри каретного сарая и по периметру двора. Вращая ногой, чтобы вытащить каблук из каменистой почвы, я подняла глаза и увидела Софи. Стоя возле столика с кофе и пончиками, она наблюдала за мной, а потом опустила голову и многозначительно посмотрела на свои ноги, обутые в биркенстоки. Я заковыляла к ней, намереваясь запустить руку в коробку с пончиками, стоявшую на столе перед ней. Я заказала их в глазированных пончиках, причем попросила, чтобы мне положили лакомство с моими самыми любимыми вкусами — козьего сыра и тирамису. Два я тут же завернула в салфетку и спрятала в сумочке под столом. «Конечно», — сказала я, — «возможно, тебе так удобнее, но, по крайней мере, мне не нужно беспокоиться о том, что меня примут за кого-то, кому нужна памятка. Тебе, наверное, стоит поставить перед собой стеклянную банку. Ты всегда можешь отдать вырученные деньги школе Эшли Холл». Я взглянула на ее джинсы, зауженными лодыжками и высокой талией образца этак 1990 года, водолазку с орнаментом из крошечных китов, которая определенно была пережитком 80-х, но испытала на себе одержимость Софи покраской одежды, и жилет с кожаной бахромой, похожий родом тоже из 80-х годов, но уже 19 века. Когда Софи сказала мне, что ее родители переезжают в дом меньших размеров, и мать отправила ей кучу одежды из своего шкафа, я попыталась подготовиться. Но масштабы свалившихся на Софи подарков оказались больше, чем я думала. Я пыталась сказать своей подруге, что даже если мать отдала ей всю эту одежду, это вовсе не означает, что она обязана ее носить, но Софи была настолько же ревностно предана принципу дарить вторую жизнь всему и вся, как и восстановлению старых домов. К несчастью. «Хорошая явка», — сказала я, оглядывая группы людей, стоящих у каждого пункта плетения рождественских венков. Я наклонилась и сунула руку под задрапированный красной скатертью стол. «Слава богу, хорошая сегодня погода. Надеюсь, мы соберем достаточно денег, чтобы пропустить рождественский ужин». Софи сдула с лица прядь волос с зелеными перышками, выпавшую из ее косы. «Верно. И это произойдет сразу после того, как отменят Рождество». Я вытащила небольшой пакет и протянула Софи. Вопреки здравому смыслу, я купила это для Скай. Я была в магазине, искала очередную замену любимой книжки Сары, «Если бы я был ягненком». Джей-Джей продолжает отрывать обложки. И когда увидела ее, то не удержалась. Софи открыла пакет и заглянула внутрь. С радостным восклицанием она вытащила небольшую желтую вязаную шапочку с неоновым тиснением значков пацификов. «У меня есть такая же!» — сказала она. «Знаю, но я подумала, что на Скай она будет смотреться очень мило». «Спасибо!» — сказала она, застигнув меня врасплох и обняла. «Я всегда знала, что ты не скряга, какой притворяешься!» «Хм!» Я посмотрела на Веронику, стоявшую на другом конце двора. Она руководила апельсиновой и гвоздичной станцией, помогая своим подопечным прикрепить фрукты к фанерным рамкам венков, прежде чем перейти на следующую с ягодами падуба. «Разве ты не должна помогать Веронике?» — спросила Софи, наливая кофе из автомата в бумажный стаканчик. «Должна, но она сказала, что справится сама, поэтому отправила меня к Джейн, которая занимается лентами, и Джейн сказала то же самое, так что я пришла сюда, чтобы узнать, не нужна ли тебе моя помощь». Мы посмотрели на растущие очереди перед секциями Вероники и Джейн. Им явно требовалась еще одна пара рук. Софи повернулась ко мне. «Ты реорганизовала все, что они принесли с собой, верно?» Она многозначительно посмотрела на стопку чашек, которую я подняла, чтобы поставить на противоположную сторону стола. «Возможно», — медленно ответила я. «Чем я могу тебе здесь помочь?» «Например, тем, что расположишь пакетики с сахаром в маленькой корзинке по срокам годности. Они напечатаны крошечными буквами на обратной стороне каждого пакетика, причем самый старый будет впереди». Я бы солгала, скажи я, что эта мысль меня не взволновала. Я поставила чашки на место и потянулась за сахаром. «Хорошо», — сказала я, «хотя, похоже, мои таланты пригодились бы в другом месте». Я указала на длинную очередь, которая теперь тянулась даже во двор. Я окинула взглядом толпу. Поскорее бы Ребекка пришла к нам, чтобы я могла спросить ее о рисунке, который был у Марка. Я рассказала Джеку о том, что накануне вечером узнала от Ребекки. И мы с ним, вернувшись из Шоппенстроу, просмотрели документы из архива и, в конце концов, нашли фотокопию страницы, испещренной, как выразилась Ребекка, линиями и завитушками. Для нас это ничего не значило. И я уверена, что Марк пришел относительно своего рисунка к такому же выводу. Но мы должны были взглянуть на нее, на всякий случай, если это что-то значило. Все, что от меня требовалось, уломать Ребекку показать мне эту страницу. «Доктор Волин Ареси?» Мы с Софи подняли глаза и увидели стоящую перед нами Меган Блэк. Если честно, я бы даже не узнала ее, если бы не нитка жемчуга, стеганая куртка от Бёрбери и собранный высокий хвост волосы. Сегодня на ней не было симпатичных наушников, но я узнала брюки и балетки от Джей Крю из их недавней совместной с Нолой экспедиции по магазинам. «Меган!» — воскликнула я. «Приятно видеть вас за пределами цистерны. Я уже было начала думать, что вы всего 3 фута ростом. Пришли к нам смастерить пару венков? Почему бы нет? Я живу в каретном доме на Ратлидж-стрит. Моя дверь не видна с улицы, но держу пари, что моя мама в Атланте захочет получить в подарок рождественский венок. Вообще-то я здесь потому, что Нола упомянула, что именно в этом месте я могу найти сегодня утром вас обеих». Она быстро огляделась, шагнула чуть ближе. «Миссис Лонга здесь?» Я покачала головой. «Моей кузины не будет здесь, по крайней мере, еще час. Она сказала, что вчера вечером ее муж пришел домой поздно и разбудил ее, и ей потребовалось некоторое время, чтобы снова уснуть. Она устала». Я постаралась сохранить нейтральное выражение лица, хотя сама прошлой ночью дважды поднималась и шла в детскую. Один раз из-за того, что венчик Джей-Джея вывалился через решетку его кроватки, а второй — из-за того, что Сара громко бормотала, и я подумала, что кто-то был в ее комнате. Когда я подошла к ней, она уже успокоилась, но сладкий запах роз подсказал мне, что это была Луиза. В третий раз к детям пошел Джек. Я же снова заснула и понятия не имела, кто или что прервало мой сон. В тот момент это меня уже не заботило. Меган кивнула и посмотрела на меня большими глазами. «Поймите меня правильно, но я не уверена, что она должна это слышать». Она наклонилась чуть ближе. «Вчера я нашла в цистерне одну вещь и подумала, что вы обе, возможно, захотите ее увидеть. Этот кинематографист и мистер Лонга постоянно топтались поблизости, задавали вопросы, просили, если мы что-нибудь обнаружим, сначала показать это им. Пожалуйста, не обижайтесь, но я не уверена, что хочу, чтобы они были рядом с чем-то хрупким или исторически важным. Сомневаюсь, что они понимают важность старых вещей, согласны?» Мы с Софи энергично кивнули. Меган мне понравилась с того момента, когда мы с ней познакомились, и теперь я поняла, почему. «Абсолютно с вами согласна», — сказала я, глядя на сумку для покупок «Антрополоджи» в ее руке, набитую смятыми газетами, обернутыми вокруг предмета. «Что же вы нашли?» Оглянувшись еще раз, она поставила сумку на землю рядом с собой, затем вынула завернутый в газету предмет и положила его на пустой угол стола с закусками. Это было нечто прямоугольное, но тоньше кирпича и на вид явно легкое. «Он не очень хрупкий, но старый, поэтому будьте осторожны, открывая его». Она подтолкнула сверток к Софи. «У меня нет перчаток!» Меган улыбнулась. «Я всегда ношу с собой запасные!» Она полезла в карман пальто и вытащила чистую пару хирургических перчаток. Надев их, Софи начала разворачивать газету, и мы с Меган следили за тем, чтобы нам никто не мешал. Подошли две пожилые женщины, я молча налила им кофе, чтобы они быстрее ушли. «О-о-о!» Софи склонила голову над бумагой. Я шагнула к ней, чтобы тоже взглянуть на находку. «Я знаю», — сказала Меган. «Удивительно, что он так хорошо сохранился. Вероятно, потому что он сделан из красного дерева, которое от природы устойчиво к воздействию насекомых и влаги. Но еще и потому, что оказался в кожаной дорожной сумке, завернутой в ткань, которая, как мы думаем, могла быть пропитана льняным маслом. Это делает ее частично водонепроницаемой. Раньше из такой ткани делали коврики, и нам повезло, что один из них, возможно, был выброшен примерно в то же время, когда вот это оказалось в цистерне. Удивительно, какой древний мусор мы можем спасти, потому что его случайно выбросили вместе с чем-то, что помогло его сохранить». Меган говорила взволнованно, прямо как невеста, которая, наконец, нашла идеальное свадебное платье. Посередине газеты лежала небольшая деревянная дощечка размером с зеркало заднего вида моей машины. Одна сторона была покрыта темной морилкой. Само дерево было тусклым и потрескалось от долгих лет пребывания в земле. Софи перевернула находку с этой стороны. Дерево было светлее, ничем не пропитано, и в худшем состоянии от того, что его не защищали ни морилка, ни лак. На одной из коротких сторон, весь в пятнах, со своего места рядом с верхом свисал латунный квадрат, который, возможно, был дверной петлей, а два крошечных отверстия для гвоздей рядом с низом показывали, где могла находиться вторая петля. «Похоже на крошечную дверь», — сказала я. Меган кивнула. «Я тоже так подумала. Прежде чем завернуть, я почистила его щеткой, чтобы доктор Уоллен Ареси могла лучше рассмотреть эту штуку. Она настолько отличается от всех этих фрагментов глиняной посуды и костей животных, что я подумала, что это достаточно необычно, и решила показать вам». «Отличная работа, Меган», — похвалила ее Софи. Щеки девушки тут же покраснели от удовольствия. Софи наклонилась чуть ближе. «Что это?» На мне не было очков. Это неудивительно, и когда я прищурилась, оказалось, что в углу было просто темное пятно грязи. «Я тоже это заметила», — сказала Меган. «И после того, как я ее очистила, я достала лупу и посмотрела. Это резной павлин с распущенными хвостовыми перьями. Понятия не имею, что это может значить». Мы с Софи переглянулись. «Вероятно, это означает, что какой бы предмет мебели это ни был, а я предполагаю, что это часть предмета мебели с ценной породой дерева, он был сделан на плантации Галленхолл». Софи провела рукой по небольшому углублению в верхнем углу. Ее палец аккуратно вошел в него. «Думаю, это могла быть одна из потайных дверей, которые мы все время находим внутри старых письменных столов и комодов. Эта дверь должна была быть вровень с задней или боковой стенкой ящика, и ее можно было открыть одним пальцем». Она снова перевернула дощечку. «Это было нечто довольно маленькое, в чем можно было прятать вещи, скорее всего, письма или документы». Она мельком взглянула на меня. «Определенно что-то маленькое». «То есть не золотые слитки?» — уточнила Меган. «Разумеется, нет». Софи покачала головой. «А почему ты спросила?» «Марк Лонга несколько раз выходил к цистерне, чтобы проверить наши успехи, и спрашивал нас, пользуемся ли мы металлоискателями, чтобы найти что-нибудь металлическое». Меган закатила глаза. «Как будто у нас нет оборудования получше». Она подняла ногу, теперь уже без гипса, чтобы напомнить нам про рентгеновский аппарат, который упал на нее в этом году несколько раньше. «Дело в том, что я слышала, как он что-то говорил тому продюсеру. Я не хотела подслушивать, но вы знаете, как громко он говорит». Я кивнула, давая ей знак продолжать. «Как бы то ни было, я была в столовой, и мистер Кобилд показывал мне ремонт, который он делал там на полу. А мистер Лонга что-то рассказывал продюсеру о том, что он якобы уверен, что золото Конфедерации спрятано где-то во владениях Вандерхорста». Меган снова закатила глаза. «Это просто курам насмех. По этому поводу было проведено так много исследований и сделан вывод, что большая часть этого золота была украдена у федеральных войск в 1865 году неизвестными лицами и роздана. С улыбкой знающего человека Меган добавила: «И мы все читали об алмазах Конфедерации, найденных в ваших напольных часах, миссис Тренхольм. Все они учтены, поэтому, как мне кажется, мистеру Лонгу очень хочется верить, что золото тоже должно быть там». Она вопросительно посмотрела на меня и склонила голову. «Они ведь все учтены, верно?» Я кивнула. «Да. Мы знаем, что случилось со всеми алмазами, и нашли оставшиеся, которые не были отданы или проданы. Хотелось бы, чтобы их было больше. Я не хотела это говорить, по крайней мере, вслух почти незнакомому человеку. Но в открытом лице Меган было нечто такое, что располагало к откровенности». «Вы уверены?» — спросила она. «Да», — помедлив ответила я. «Почему вы спрашиваете?» На ее лице все еще лежала печать задумчивости. «Вчера тут была репортерша из «Постанд-Курьер», какая-то Сьюзи. Она пишет рассказ об исторических сокровищах, которые спрятаны и, возможно, найдутся в прибрежной части штата. Она упомянула пиратский клад, предположительно захороненный на острове Салливана, золото и алмазы Конфедерации, а также связь последних двух с вашим домом. Я посоветовала ей расспросить лично вас, потому что все, что я знала, что я должна раскапывать цистерну, хотя пока обнаружила лишь глиняные черепки и кости». «Это все?» Она больше ничего не сказала. «Вообще-то сказала. Что-то о другом сокровище. Времен американской революции. О чем-то таком, подаренном американцам королем Франции. Якобы ходят самые разные слухи о том, что это за сокровище, но никто не знает наверняка. Она спрашивала, слышала ли я что-нибудь о нем и не говорили ли мне об этом вы». Во рту у меня мгновенно пересохло. Я получила около дюжины телефонных звонков и текстовых сообщений от Юзи Дорф, которые я, как обычно, проигнорировала. С тех пор, как я унаследовала дом на Тред-стрит, она была для меня занозой в боку. Помимо излишнего любопытства по поводу слухов о том, что я умею разговаривать с мертвыми, ее худшим недостатком была дружба с Ребеккой. Может, я все-таки зря поспешила с кнопкой «отклонить» на моем телефоне. «Понятно. А мистер Лонго был там, когда она заходила?» Меган покачала головой. «Нет, его отправили за аккумуляторами и лампочками, потому что электричество все время вырубалось. И каждый раз, когда они зажигали свет, лампочка взрывалась». Она приподняла брови, как будто ожидала, что мы заверим ее, что это совершенно нормально. В общем, так и было для нас. «Интересно», — сказала Софи тоном, который свидетельствовал об обратном. «Она случайно не упомянула, почему, по ее мнению, миссис Тренхольм, что-то известно о французских сокровищах?» Меган снова покачала головой. «Она не сказала, а я не спросила. Уже темнело, у меня в цистерне оставалось много работы, пока еще был дневной свет. Никто из нас не любит оставаться там после захода солнца. Ей не нужно было объяснять, что причина лишь отчасти заключалась в том, что в сумерках трудно копать». «Ничего страшного», — успокоила ее Софи. «Между прочим, ты отлично справляешься», — она указала на деревянную дверцу на газете. «И спасибо, что принесла мне ее. Я уверена, что это важно. Просто я пока еще не поняла, почему». «Ура!» — воскликнула Меган и даже хлопнула в ладоши. «Вы дадите мне знать, когда во всем разберетесь? Хорошо?» «Обязательно», — пообещала Софи. «А теперь иди, сплети для мамы венок и повеселись. Нола и ее друзья здесь, чтобы подсказать тебе, с чего начинать». Софи не договорила, а мы проследили за ее взглядом до первого столика в открытом каретном сарае, где Нола, Олстон и Линси должны были встречать участников, проверять билеты и объяснять, как устроен весь процесс. Однако все три девушки сидели за столом, склонив головы над открытым толстым учебником, который лежал перед ними, а люди топтались перед ними, пытаясь понять, с чего им начинать. Я глубоко вздохнула. Погодите, пойду выясню, чем там заняты эти три представительницы поколения Z. Эй, не ругайте миллениалов! Мы не все плохие!» Меган выглядела искренне расстроенной. «Извините!» — крикнула я, шагая через двор туда, где за длинным столом под одним из арочных входов сидели девушки. Пытаясь спасти свои туфли, я на цыпочках шла по земле, и каблуки замедляли мои шаги. Дойдя, я остановилась перед столом, ожидая, что кто-то из девушек поднимет голову. Когда ни одна этого не сделала, я нарочито громко прочистила горло. «О, здравствуйте, миссис Тренхольм!» — приветливо сказала Линси. «Мы не видели, что вы тут стоите». «И еще около двух десятков человек, которым требуются советы». Я нахмурилась, глядя на всех троих, одетых абсолютно одинаково, в черные кардиганы Эшли Холл, фиолетовые рубашки Пола с длинными рукавами, клетчатые юбки и черные колготки. Они никогда намеренно не согласовывали, какого цвета футболку или колготки из тех, что были разрешены правилами школы, собирались надеть, но почему-то в конце концов всегда выглядели как тройняшки. Лично мне это нравилось. Возможно, потому что я была несчастной матерью близнецов, которая предпочитала выбирать для них одинаковые вещи, но мои усилия никем не ценились. Нола тяжело откинулась на стуль. «Извини, просто Линси напомнила мне сегодня утром, что наша учительница истории искусств сказала классу в четверг, что в понедельник у нас тест по голландским художникам, а я забыла принести домой учебник по истории искусств. Этот материал входит в наш выпускной экзамен, поэтому мы должны его знать». «Я тоже забыла учебник», — призналась Олстон. «А на этой теме мы должны заработать примерно 10% нашей общей оценки, поэтому мы стараемся с пользой тратить каждую удобную минуту». Посмотрев на толстую книгу с глянцевыми страницами, я увидела картинку. Женщина в голландском чепце и ярко-синем фартуке наливает из кувшина что-то похожее на молоко. Вспомнив, насколько я сама в этом возрасте была одержима оценками, я нахмурилась и даже почувствовала легкий приступ паники. «Вам здесь сидеть еще 2 часа», — сказала я, взглянув на часы. «Как вы посмотрите на то, если я заменю вас на час, а вы пойдете куда-нибудь и спокойно повторите материал? Но всего на час. У меня сегодня тоже есть работа». Я не сказала, что часть этой работы связана с составлением фотопазла на обеденном столе Джейн. Девочки мгновенно вскочили с мест. «Спасибо, Мелани», — сказала Нола, быстро обняв меня. «Я посвящу свою 5 по этому предмету тебе». Она обеими руками подняла тяжелую книгу, и все трое побежали к дому. Я надеялась, что они в курсе, что дом Айкенред сохранен в своем первоначальном виде, а не восстановлен. Различие, вбитое мне в голову Софи, и что в нем нельзя сидеть ни на какой мебели. Я отвернулась. Пусть попробуют догадаться сами. Почувствовав запах кофе, я повернулась и увидела перед собой бумажный стаканчик и улыбнулась Веронике. «Спасибо. Вы, должно быть, читаете мои мысли», — сказала я, взяв его в руки. Мне нужен был перерыв на кофе, и я подумала, что, вероятно, и вам тоже. Она сделала глоток. «Жаль, что вас не было здесь раньше, когда одна дама потребовала для своего венка пластиковую зелень, чтобы он как можно дольше оставался зеленым и не выцвел. Я испугалась, что у Софи случится сердечный приступ». Я громко рассмеялась. «Да, жаль, что я пропустила эту сцену. Прошлой ночью я не выспалась, поэтому сегодня утром заторможенная». Вероника кивнула. Она ничего не сказала, но по ее лицу я догадалась, что ей явно хотелось что-то сказать. Я молча потягивала кофе и ждала. «Стоит ли мне беспокоиться, если дверь чердака все время открывается сама по себе?» В конце концов спросила она. «Вы спрашиваете, поскольку считаете, что с вашим домом что-то не так в плане его конструкции, я бы сказала, что, пожалуй, нет, хотя я в таких вещах не разбираюсь. Адриана пытается мне что-то сказать, да?» Я на миг закрыла глаза, вдыхая запах кофе и наслаждаясь теплом стаканчика в руках. «Наверное, особенно если это что-то новенькое». «Да, и я не думаю, что это совпадение. Все началось в тот вечер, когда Майкл сказал, что хочет выставить дом на продажу». Я посмотрела на нее. «И когда он хочет это сделать?» «После Нового года». Вероника встретила мой взгляд. Он поставил мне ультиматум: либо он, либо дом. Он сказал, что если я дорожу нашим браком, я его продам, чтобы мы могли начать все сначала. Она сделала глоток кофе. «Боюсь, что если мы переедем, мы потеряем Андриену навсегда, и я никогда не узнаю, что с ней случилось на самом деле». Я уставилась в свой стаканчик и наклонила его, глядя, как мое отражение кружится в темной жидкости. Я сама сейчас на грани помешательства от всей этой рождественской суматохи и съемок в моем доме, не говоря уже о раскопках на заднем дворе. Вероника тотчас приуныла, и мне на миг показалось, что она вот-вот расплачется. Я не знаю, что мне делать. Мне тотчас вспомнилась молодая танцовщица в отеле накануне вечером, а еще то, как я была вынуждена горланить песни Абба, чтобы заглушить крики о помощи. Я глубоко вздохнула. Я могла бы помочь вам, или, по крайней мере, выиграть для вас немного времени. Позвоните мне в офис, и давайте договоримся о встрече. Я могу выставить ваш дом на продажу, но сделаю все для того, чтобы процесс продвигался как можно медленнее. Мой босс, Дэйв Гендерсон, убил бы меня за то, что я взвалила на себя бесперспективную недвижимость. Но я не могла сказать Веронике, что ничем не могу помочь ей. Кроме того, я не обещала ей узнать, что Андриенна пыталась ей сказать. Я лишь пообещала, что помогу ей выиграть немного времени. Вероника схватила мою свободную руку и крепко сжала. В ее глазах стояли слезы. «Спасибо, Мелани, большое спасибо. Меня не волнует, что Ребекка говорит о вас. По-моему, вы замечательны». Я хотела спросить, что она имела в виду. Но к нашему столу подошла группа матерей школы Эшли Холл, которых я узнала, и они тотчас забросали меня вопросами. Я допила кофе и переключилась на них, все время ощущая слабый запах духов, ванильный мускус и ленточку ледяного воздуха, ласкавшую мне щеку, что не оставляло ни малейших сомнений в том, что вечно открытая дверь на чердаке Вероники не имела ничего общего с совпадением.